засияет огонечек в моей норке на праздник Рождества. И свою находку мышка покатила в темную нору и даже спички прихватила, чтоб зажечь свечу. Ой, ой-ой-ой! Ну что случилось? Бедная я мышка! Как быть мне со свечой? Она большая слишком. Что мне делать? Как же быть? Свечка в норку не вмещается. Не могу ее затащить. Не получается. Ну нет уж, быть без огонька в рождественскую ночку. Пожалуй, отгрызу-ка я от свечечки хотя бы кусочек. Слышите, как мышка старается? Уж очень ей хочется, чтобы в ее норке на праздник Рождества сиял огонек. Наконец, она отгрызла кусочек свечи и потащила к себе в норку. Ой, ну вот, норку затяну, отгрызенный кусочек. Сейчас печку запалю. Ой, ой, вспыхнул огонечек. В мышиной тесной норке свечка затеплилась. Мышка на соломке с радостью молилась. Яркий огонек пылал жарко, как у печки. Как хорошо, что Бог послал мне кусочек свечки. Слава тебе, Боже, что в норке моей тесной свечечка пылает огоньком чудесным. Огонек свечи озарил темную и тесную норку мышки ярким сиянием. И столько тепла и добра пробудил в маленькой мышке, что ей непременно захотелось поделиться этой радостью со своим другом Сверчком, который жил в углу за печкой. Ох-ох-ох, а мой сосед за печкой печальный целый день сидит. Порадую его я свечкой, и он на огонек пусть поглядит.